Глава 41. «И было в седьмой месяц. Исмаил, сын Нафании, сына Елисама, из племени царского, и вельможи царя, и 10 человек с ним пришли к Гадолии, сыну Ахикама, в Массифу, и там они ели вместе хлеб в Массифе. И встал Исмаил, сын Нафании, и 10 человек, которые были с ним, и поразили Гадолию, сына Ахикама, сына Сафанова, мечом, и умертвили того, которого царь Вавилонский поставил начальником над страною. Также убил Исмаил и всех иудеев, которые были с ним, с Гадолию в Массифе, и находившихся там халдеев, людей военных. На другой день по убиении Гадолии, когда никто не знал об этом, пришли из Сихема, Силома и Самарии 80 человек с обритыми бородами, в разодранных одеждах и изранив себя, с дарами и ливаном в руках для принесения их в дом Господень. Исмаил, сын Нафании, вышел из Массифы навстречу им, идя и плача, и, встретившись с ними, сказал им: «Идите к Гадолии, сыну Ахикама». И как только они вошли в середину города, Исмаил, сын Нафании, убил их и бросил в ров, он и бывшие с ним люди. Но нашлись между ними 10 человек, которые сказали Исмаилу: «Не умерщвляй нас, ибо у нас есть в поле скрытые кладовые с пшеницей и ячменем, и маслом и медом». И он удержался и не умертвил их с другими братьями их. Ров же, куда бросил Исмаил все трупы людей, которых он убил из-за Гадолии, был тот самый, который сделал царь Аса, боясь Васы, царя Израильского. Его наполнил Исмаил, сын Нафании, убитыми. И захватил Исмаил весь остаток народа, бывшего в Массифе, дочерей царя, и весь оставшийся в Массифе народ, который Навузардан, начальник телохранителей, поручил Гадолии, сыну Ахикама, и захватил их Исмаил, сын Нафании, и отправился к сыновьям Амоновым. Но когда Иоанн, сын Корея, и все бывшие с ним военные начальники услышали о всех злодеяниях, какие совершил Исмаил, сын Нафании, взяли всех людей и пошли сразиться с Исмаилом, сыном Нафании, и настигли его у больших вод в Гаваоне. И когда весь народ, бывший у Исмаила, увидел Иоаннана, сына Корея, и всех бывших с ним военных начальников, обрадовался. И отворотился весь народ, который Исмаил увел в плен из Массифы, и обратился и пошел к Иоаннану, сыну Корея. А Исмаил, сын Нафании, убежал от Иоаннана с 8 человеками и ушел к сыновьям Амоновым. Тогда Иоаннан, сын Корея, и все бывшие с ним военные начальники взяли из Массифы весь оставшийся народ, который он освободил от Исмаила, сына Нафании, после того, как тот убил Гадолию, сына Ахикама, мужчин, военных людей, и жен, и детей, и евнухов, которых он вывел из Гаваона. И пошли и остановились в селении Химам, близ Вифлеема, чтобы уйти в Египет от халдеев, ибо они боялись их, потому что Исмаил, сын Нафании, убил Гадолию, сына Ахикама, которого царь Вавилонский поставил начальником над страною.